Голубович принес чайник из кухни, тщательно соблюдая все процедурные тонкости, заварил чай, разлил его по чашкам. — Ну, давай, Витюшка, излагай. Не томи старика. Он аккуратно развернул обертку, откусил шоколад и приготовился слушать. — Степан Игнатьевич, расскажите мне об убийцах-заказниках. Не о нынешних, с пистолетами и прочими пукалками, а о тех, других. Ну, вы понимаете. — Ишь ты! — Голубович задумчиво пожевал губами. — Ну, про них я мало что знаю. Но это и понятно. Кабы про них много знали, их бы не было. Они все специалисты по несчастным случаям. Или все обставляют так, чтобы было похоже на естественную смерть, если человек уже в годах или чем-то болеет. Ну, короче, работают они так чисто, что уголовные дела практически никогда не возбуждаются. Поэтому их и не ищет никто, и никто не знает их настоящих имен и фамилий, только клички. Много их, как вы думаете? Да откуда? — махнул рукой старик. — На всю страну по пальцам пересчитать. Ну, профессионалы высокого класса. Есть один такой, насколько я знаю, в Ростове. Кличка Бурят. Потом еще где-то в Приморье, не то в Хабаровске, Хирург. Потом еще, дай бог памяти, Карден, это наш, московский. В Сочи — Блэк. Больше никого не припомню. Может, еще несколько человек есть, но их всех не больше десятка, это уж точно. А они как, специалисты широкого профиля? Да кто как. Бурят, например, с техникой любит возиться, поэтому он автомобильные аварии устраивает, это его конек. Хирург море любит, курорты — его вызывают, когда нужно несчастный случай на воде устроить. Опытный аквалангист, говорят. Гал, вот тот, наоборот, простора не любит. Он все больше в домах и квартирах работает. Про итальянца говорят, что он занимается пищевыми отравлениями. Карден и сочинский этот, как его, Блэк. Универсалы. Они действуют по обстановке, поэтому они самые дорогие. Как вы думаете, Степан Игнатьевич, кто бы мог устроить смерть от электротравмы? Практически любой из них, кроме, пожалуй, хирурга. Если мы говорим, что они на чем-то специализируются, так это ведь не значит, что они только таким образом и действуют. Они делают так чаще всего, но все-таки не всегда. Это первое. А второе, я же не всех тебе назвал. Я, Витюшка, конечно, больше тебя знаю, но и я не Господь Бог. И мои сведения могут быть неточными или неполными. Они хороши для общей, так сказать, ориентировки. Я понял, Степан Игнатьевич. Спасибо вам. Гордеев заметил, как при этих словах болезненно дернулась щека старика Голубовича. «Раз спасибо вам, значит, все, визит окончен, он снова остается один». Украдкой глянув на часы, Гордеев виновато улыбнулся. «Давайте-ка еще чайку согреем, а, Степан Игнатьевич? Этот остыл уже?» «Давай». «Давай!» — радостно подхватил старик и пошел на кухню. Гордеев с грустью думал о том, сколько же таких вот стариков живет на свете. Стариков, воспитавших и обучивших десятки и сотни сыщиков и следователей. Стариков, обладающих уникальными знаниями и опытом. К ним продолжают приходить бывшие преступники, с которыми когда-то обошлись по-человечески. Кого-то вовремя остановили, кому-то помогли сохранить семью, а вот те, кто занял их место в служебном кабинете, к ним почему-то не приходят. Неужели их советы никому не нужны? Обидно это. Несправедливо.